Глава 4. Бродячие артисты. Я нашла тебя в одиночестве. Я пришла согреть тебя. В твоих руках были миллионы слез. Ты нашел меня в темноте. Ты пришел исцелить мои шрамы. Я утекала, ускользала сквозь песок. Джеймс Бэй. Rescue. Его и в самом деле скоро отпустили. Дня через два. Эорни сам пришел к полуэльфу и сообщил, что полностью убедился в его честности и благодарен за правдивые вести. Об Эннери Ламинар спрашивать не осмелился, и так было ясно, что того не освободят. Но, глядя в светлые строгие глаза Эорни, мучился от необходимости обмануть принца Тейнара в будущем. Он уже знал, что уйти, не вызволив Эннера, или хотя бы не попытавшись это сделать, выше его сил. Его проводили до границы королевства. Стражи вернули лошадь и отобранные вещи, а потом следили, чтобы чужак ехал прочь, никуда не сворачивая. Ламинар так и делал, пока не добрался до гномьей Дены, где стражи точно не могли его видеть. Там он свернул в лес и поехал обратно. Насколько Ламинар помнил по картам и старым книгам, крепостные горы резко обрывались в пропасть к западу от Эннери. Полуэльф без труда добрался до края обрыва и теперь шел вдоль него, постоянно озираясь, чтобы случайно не наткнуться на Тейнара, вздумавшего здесь прогуляться. Где-то через долю густой поначалу лес начал постепенно редеть, и вскоре после этого Ламинару показалось, что впереди просвет. Амдары довольно неплохо видят в темноте, хотя полукровка и в этом несколько им уступал. А вот в дневное время никто не мог похвастать лучшим зрением, чем Тейнары. Заметив, что в скором времени лес может закончиться, Ламинар стал вести себя еще осторожней. Он шел теперь медленней, прятался за деревьями, и, оказалось, его опасения были не напрасны. Осторожно выглянув из-за очередного ствола, он заметил впереди движение. Ламинар спрятался и, переведя дух, снова немного высунул голову из-за поросшего мхом дуба. Примерно в ланах 40 за деревьями виднелась поляна, дальней стороной обрывавшаяся в пропасть, и на ней суетились тейнары. Что-то таскали, вкапывали шесты, натягивали навес. Рядом с ними виднелся шатер и что-то еще, напоминавшее с такого расстояния разноцветные пятна. Как видно, подготовка к празднику, о котором говорил Эорни, шла полным ходом. «Тилаэр, наш отец, вновь возьмет верх над Киргоном». Вот что сказал тогда крылатый принц, и истолковать его слова казалось не так трудно. Тилаэр — божество, воплощение воздуха. Люди Ордена когда-то называли его Талатер, крылатый ветер. Киргон — воплощение земли, на языке Ордены — гамарт, великан из земли. В их честь были названы сезоны года — Талатерн и Гамардан, соответственно. В нынешнее время в жизни людей для этих богов не осталось места. Еще после первого буйства стихий дети Рейны решили, что ничего хорошего от них ждать не стоит. Со временем старую религию вытеснил культ зеленых равнин, и теперь мало кто помнил имена стихийных богов. Возможно, и Ламинар не стал бы исключением, если бы ему так не повезло с учителем. А вот названия сезонов сохранились, хоть их и не связывали уже с прежними временами. Заканчивается Гамардан, Талатер начнется через 2 дня, а значит, послезавтра — последний день сезона Земли. И если Ламинар все понял верно, тогда и состоится казнь. Значит, до тех пор делать тут нечего. Если он хочет спасти Эннера, попадаться на глаза кому-то из местных нельзя. Также бесшумно и незаметно он скользнул прочь. Цирк, который так нахваливал трактирщик Вейден, приехал в город за 2 дня до праздника фруктов. Зеленое солнце в этот вечер даже закрылось раньше, так всем не терпелось попасть на представление. Пошла и Айнери, ей хотелось радости и веселья после недавних печальных событий. Мощенная улица вывела на довольно просторную площадь, на которую выходили самые зажиточные дома, а также ратуша и прочие государственные здания. Сейчас многие окна были открыты настежь, и на подоконниках и балконах устроились горожане. Еще больше народу столпилось в центре площади. В Виарене Айнери часто бывала в театре. Ее родители, не самые бедные люди, могли себе это позволить. И видела не только пьесы о жизни древних богов, героев и правителей, но и цирковые представления с канатоходцами, жонглерами и дрессированными животными. В столице для подобных увеселений выстроили отдельное здание с большим залом и сценой, вокруг которой располагались места для зрителей. В Дейрте, ясное дело, о таком и речи не шло, но на площади поставили добротный шатер с резными столбиками, поддерживающими навес, и яркими полотнищами — красными, зелеными, желтыми. Место для выступления оградили блестящими цепочками. Когда Айнери остановилась на краю площади, разглядывая шатер, из него выбежал парень в пестрой одежде и споро установил по четырем углам площадки стойки с лапами. Толпа заволновалась, оживленно переговариваясь. Не без труда девушка протиснулась в первый ряд. И вовремя. Пестрый, пристроившись возле входа в шатер, уже вовсю перебирал струны гитары, и над площадью разносилась веселая песня. «К нам стихии приходили, да на праздник угодили. Плачет дух огня, рыдает, слезы пеплом утирает. Есть у нас такой артист, и красавец, и речист, и с огнем давно он дружит, тут и дух огня затужит. К нам поближе подходите, да на чудо посмотрите». Струны, только что весело звеневшие, зарокотали тревожно и волнующе. К ним добавились невидимые барабаны, и из шатра легко выбежал высокий парень в ярко-красной одежде. Бахрома его куртки и впрямь напоминала языки пламени. Он нес пучок факелов, длинную палку и треножник с чашей. Положив факелы на брусчатку и установив треножник, он, казалось, всего лишь провел рукой над чашей, а в ней уже вспыхнул огонь. Еще движение, и огонь стал зеленым, потом синим, потом фиолетовым. Руки танцевали над чашей, языки пламени послушно изгибались, меняя цвет, и по лицу артиста метались отблески, превращая человека в статую божества, перед которой жрецы разжигают жертвенный огонь. Он и был красив, как божество. Худое, высокоскулое лицо, необычные золотистые глаза, за плечами пожаром вились густые волосы, не рыжие, не медные, а воистину огненные, будто продолжение стихии, с которой так легко играл этот удивительный человек. Еще взмах, и пламя в чаше взмыло чуть не до верхушки шатра, рассыпая белые искры, а парень наклонился за пучком факелов. Зажег, небрежно проведя ими над чашей, и вот они друг за другом взлетели к темнеющему небу. Потом завертелись колесом, перевернулись, упали. Наступил черед палки. Подожженная с обоих концов, она бешено крутилась в руках у хозяина. И тот стоял будто в кольце из огня, жара и восхищения зрителей. А потом внезапно замерла, упираясь одним концом в мостовую, а другим в небеса. Площадь, потрясенно молчавшая все время выступления, ликовала, хлопая так неистово, что шатер, кажется, готов был порвать веревки и улететь огромной диковинной птицей. Повелитель огня раскланивался. Его лицо оказалось лицом вполне человеческим, живым, смеющимся. Он махал всем рукой, подмигивал девушкам в первых рядах, и те краснели и хихикали. Айнери хлопала вместе со всеми, чувствуя, как к ней возвращается утраченная была вера в чудо. После представления она найдет Винде, все будет хорошо. Он должен быть в городе, он просто обязан быть здесь. Он и был здесь, прямо перед ней. Погруженная в свои мысли, Айнери пропустила и новые куплеты зазывалы, и перемену мелодии. Очнулась только тогда, когда в теплом круге света уже стоял новый артист. «Винде? Да нет, не может быть. Или может? Это же он. Его лицо, рост, фигура, его черные вьющиеся волосы, сильно отросшие, правда, забраны в хвост на затылке». Замерев и боясь дышать, Айнери смотрела, как человек с внешностью ее брата танцует с двумя мечами, то перебрасывая их из руки в руку, то раскручивая так, что они сливаются в сверкающее колесо, то поражая невидимого врага. Смотрела и вспоминала уроки брата, приемы, которые он показывал. Но она даже представить не могла, что с оружием можно танцевать, как Винде сейчас, сам похожий на меч, в длинной серебристой тунике, отражавшей свет ламп. Что же с ним случилось за год? Она смотрела и понимала, что их разделяют не только цепочки, ограждавшие площадку, но и временная пропасть, целая жизнь, если вспомнить все, что произошло с ней самой. Понимала, что ничего не знает о той жизни, которую вел он вдали от дома. И с каждым его движением, узнавая в нем Винда, отчаянно верила и боялась поверить, что поиски закончены. Он же не замечал ничего вокруг, поглощенный тем волшебством, что творилось между ним и оружием. На смену двум мечам пришли несколько коротких кинжалов, которыми он жонглировал не менее ловко. Потом кинжалы один за другим ложились в центр деревянной мишени у входа в шатер, а зазывала, не прекращая играть, шутливо дергался всякий раз, изображая страх. В конце, выдернув все кинжалы из мишени, Винды вышел вперед, кланяясь восхищенным зрителям, и, выпрямляясь после очередного поклона, встретился взглядом с Айнери. Кинжалы со звоном посыпались на булыжник. «Ты жива! Боги, сестренка, ты жива! Я уж и не надеялся! Как же ты здесь оказалась, как нашла меня?» Он обнимал ее, целовал куда попало, в лоб, в нос, в щеки, и она чувствовала влагу на его лице и не могла понять, чьи это слезы, его или ее собственные, и радовалась, что их встреча произошла без свидетелей. Там, в круге света, он невероятным усилием совладал с собой, подобрал кинжалы и бегом вернулся в шатер, чтобы потом утащить ее назад, в проход между примыкавшими друг к другу домами. И вот теперь брат стискивал ее в объятиях, словно боясь снова потерять. А Айнери прижималась к нему, и ужасное, невыносимое облегчение горячим потоком смывало страх, горечь и одиночество последнего года. И слезы открыто текли по щекам, пока сильные руки обнимали ее. Слишком живой, слишком острой была память о таких же сильных и нежных руках, обнимавших ее совсем недавно. И слезы все текли, хотя Айнери казалось, что в доме и тайно они высохли навсегда. «Лин, ау! Вот ты где!» — услышала она веселый голос. Отлепившись от брата, заморгала, стряхивая с ресниц соленые капли, перед глазами маячило ярко-красное пятно, оказавшееся давешним укротителем огня. «Ты идешь?» «Не сейчас, Дин», — отозвался Винде, гладя Айнери по волосам. «Ты подумай, моя сестра нашлась!» «Сестра?» — парень мигом посерьезнел. «Не может быть! Неужели та самая?» «Да, так что сегодня вы там без меня, хорошо? Ночевать буду у Форвина». «О чем речь? Поздравляю, брат! Хорошенькая у тебя сестра!» Дин приветливо улыбнулся Айнери, подмигнул и растворился в площадных сумерках. «Лин?» — удивилась девушка. «Ты назвался папиным именем?» «Подумал, что лучше не открывать настоящее имя, кому попало. Дин мой друг, мы как братья, но и он всего не знает». «Пойдем», — затормошил Винда сестру. «Форвин будет рад. Он друг и тайна, ну, того, кому я сферу тогда отвозил». «Я знаю». Внезапно Айнери ощутила невероятную усталость. Оказывается, радость, как и горе, бывает иногда чрезмерной. «Ты даже представить себе не можешь, сколько я теперь всего знаю». «Взвейся, музыка быстрее ветра. Наша песня смело вверх лети. В этот день мы празднуем победу над зверями белоперых птиц. Тилаэр, отец крылатый ветер, миг, когда твой путеводный свет победит Киргона на рассвете, станет нами вновь и вновь воспет. Наконец сезон земли уходит, наше время радости грядет. И последний, кто падет сегодня, стань последним павшим в этот год».